«Здравствуй, мама!» Получил 200 рублей. Документ всегда ставился профессионалами выше художественного вымысла в любом произведении, будь это книга, кинофильм или что-то другое. Поэтому и в повествовании о Василии Макаровиче Шукшине главное — это документ. В период студенчества нелегко приходилось Василию среди респектабельной московской молодежи, сыновей и дочерей знаменитостей или влиятельных людей из государственных, проправительственных кругов, но сибирский юноша стойко переносил свою бедность, понимая, что и матери там, в сростках, не менее трудно. Мать для Василия Шукшина всегда оставалась самым святым и дорогим человеком на земле, и от нее он не посмел бы никогда и ни при каких обстоятельствах отречься. Об этом говорят его письма из Института кинематографии. Яркий образчик жизни послевоенного поколения. «Здравствуй, мама. Получил 200 рублей, посылочку, вторую, и письмо. Мама, так что это ты делаешь? Купила пальто? Милая моя, ведь я бы с таким же успехом проходил в шинели осень и весну. Получаю посылочку, опять как маленький вагончик. Что ж, думаю, она сюда умудрилась еще-то положить? Развертываю, а там навехонькое пальто. Вот тебе раз. Мама, где ты деньги-то берешь? Пальто мне как раз, но я пока носить не буду. Вот дотаскаю шинель, а там уж. Деньги у меня есть. Числа до 15 октября денег хватит. Больше не покупай. И вообще, мама, больше ничего не покупай. Сегодня получил твое письмо с фотографией. Мам, ты как будто немного похудела. Милая моя, напиши честно, как живешь, как питаешься. У меня в этом отношении все в порядке. Денег хватает через глаза. — Насчет валенок. — Да, мам, придется, наверное, выслать. — Это верно, ты говоришь. Москва-то Москвой, а зима зимой. — Живу очень интересно, мама. Очень доволен своим положением. Спасибо тебе за все, родная моя. Успехи в учебе отличные. У нас не так, как в других институтах. То есть о результатах обучения известно сразу. Ну вот пока и все. Итак, мама, повторяю, что я всем решительно обеспечен. Недавно у нас на курсе был опрос, кто у кого родители. У всех почти писатели, артисты, ответственные работники и так далее. Доходит очередь до меня. Спрашивают, кто из родителей есть. Отвечаю, мать. Образование у нее какое? Два класса, отвечаю. Но понимает она у меня не менее министра. Смеются. Ну, будь здорова, милая. Твой Василий. Мария Сергеевна Шукшина — золотое сердце, сибирячка. Выполнила с честью материнский долг, живя будущим детей, отдав им свою молодость и жизнь, выводя стоически в люди. Не случайно же позже Шукшин напишет проникновенные слова о матери, имея, конечно, в виду прежде всего собственную. «Мать — самое уважаемое, что не есть в жизни, самое родное. Вся состоит из жалости. Она любит свое дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра, много всякого, но неизменно всю жизнь жалеет. Мы все вышли из детства, из-под крыла своих отцов и матерей, и рабочие, и живописцы, и писатели. Наше появление на белом свете постоянно напоминает о себе в лице нашей матери. И каким бы великим ни был человек, для матери он останется всегда маленьким ребенком, вышедшим некогда из ее лона, листиком древа материнского, плодом человеческой любви. И тут уж ничего не поделаешь. Такова природа жизни.